Братья, у нас тема сейчас еще будет одна, это «Добрый пастырь» называется. Но это то, что когда, возможно, вы фиксировали, когда я повестку вот сообщал, то я там отметил о пастырстве. Братья, и направление, схема наших рассуждений будет очень простая на основании 10 главы Евангелия от Иоанна. Будем рассуждать, и, конечно, я буду стараться о практической стороне больше говорить. А вы можете вопросы задавать, если я что-то не договорил, и вы чувствуете, что надо дополнить, или не очень четко, если я какую-то мысль сказал, или если вам показалось, что я не очень точно что-то говорю. Потому что, в общем-то, наша задача, чтобы все правильно здесь видеть, что мы должны делать и что должны делать руководители молодежи. И максимально, чтобы была польза. Братья, почему я решил говорить на тему «Добрый пастырь»? Потому что задача вот этих семинаров – это чтобы мы задавали направление молодежной работе. И чтобы у нас была хорошая молодежь, здравая молодежь и зрелая духовно. Чтобы когда искушения, обольщения, чтобы понимали противостоять. Не случайно вот мы сейчас делали опрос, сообщение с мест и обращали внимание и на негативные стороны жизни молодежи. И как это, какими путями это устранять? И как мы должны трудиться, чтобы молодежь были зрелыми христианами? Братья, я понимаю, что состояние церкви или состояние молодежной группы зависит от пастырства. Возможно, немножко категорично я скажу, думая, что состояние церкви зависит от того, кто в церкви пресвитер и какой пресвитер. Похожую мысль, я помню, Михаил Иванович, «Пишу вам, дети», писал. Помните, да, когда о Дерксене там такой фрагмент был, вот фильм слайдовый был. И вот он там говорит, там такая фотография овечки и пастух. И вот он говорит, хорошее стадо. Это, вернее, хороший пастырь, хорошие овцы или хорошее стадо. Братья, я на основании многих-многих примеров вот, жизненных, я тоже убеждался, что какой пресвитер, какой пастырь, такое стадо, такие и овцы. Знаете, иногда нас вот приглашают, братья, приезжайте, очищение проведите в церкви. И бывает, мы видим, что не очищение нужно в церкви, а пресвитер в церкви нужен. Нужен пресвитер. И я знаю, что проведем очищение, ничего не поменяется, если пресвитер тот же останется, или если также не будет пресвитера в церкви. Ничего не поменяется. Будет всплеск боли таких, побуждений хороших, стараний, стремлений, но жизнь церкви не изменится. И часто бывало такое, что поставили в церкви пресвитера, и все. Теперь же, кажется, и очищение не надо, то есть жизнь налаживается. В смысле того очищения, о котором я говорю сейчас. Жизнь налаживается, все в колею вошло. И смотришь, уже туда ездить не надо. У нас был один город, город и сейчас есть, церковь одна была, куда без конца приходилось ездить, там неустройство с руководством было. Церковь зародилась через труд одной сестры, и она оставалась там руководителем. Она сама была директор школы, потом директор крупного санатория, такая организатор, и вдруг она уверовала. И тут она своих сотрудников сразу тоже каяться заставляет, и все. В общем, у нее что-то получалось. Сразу вокруг нее круг людей, все, посты, молитвы. И некого было ставить, тогда еще церквей мало было, руководителей, служителей мало. И какое-то время она руководила, а потом проблемы такие были. Вот. А потом поставили там одного брата уже, а все равно она продолжала руководить. Уже был брат, а все равно она, теневое руководство бывает сильнее официально. Пока не поставили там пресвитера. И вот пресвитера поставили, все, уже туда мы не ездим больше. А если ездим только так, заехать, там слово сказать, в церкви порядок, в церкви стал порядок. Поэтому, братья, я что скажу, что... я понимаю, что здесь мы не пресвитеров собрали, хотя большинство из нас пресвитеры. А здесь по молодежной работе. Братья, все равно, я иногда отмечал на семинарах, что руководитель молодежи в своем роде это тоже пастырь. В смысле, тот, кто должен заботиться об овцах, о молодых овечках. И поэтому, какой руководитель, братья, такая молодежь. Вот мы сейчас говорили о недостатках среди молодежи, братья, а я скажу, что это мы говорили о недостатках руководителей молодежи. Ну, представьте себе, если руководитель молодежи на месте, если он любит Библию, если он умело заботится о молодежи, и я думаю, что проблем будет меньше. Они будут сведены почти к минимуму. И когда бывает руководитель молодежи на семинаре жалуется на свою молодежь, вот они такие, такие, такие, так он их ругает, так он их старательно ругает. А я обычно отмечаю, что чаще всего это он ругает себя. Не совпадает, братья, знаете, когда только, если его недавно поставили, и еще он не сумел оказать влияние на молодежь. По недостатку времени. Но если он уже руководитель молодежи 3, 5, 7, 12 лет, и жизнь молодежная слабая, и молодежь все плохо, и Библию не любят, и в компьютер увлекаются там фильмами какими-нибудь, или в футбол любят сыграть, и так дальше. Я думаю, что руководитель молодежи работает хуже некуда. Если вот такое состояние молодежи. Поэтому, братья, я вот о добром пастыре и о добром пастырстве хочу. Ну, на некоторые мысли вот из 10 главы Евангелия от Иоанна. Почему взял эту главу? Потому что вся эта глава о добром пастыре. Добрый пастырь Христос, а Он нам подал ее вот пример, как нужно заботиться о овцах, как нужно пасти, как нужно служить. И поэтому, братья, уже более практическая сторона освещения вопроса – это характеристика доброго пастыря. Или каким мы видим доброго пастыря. Или, братья, вот, ну я практический вопрос задаю, вы можете ответить, а может нет, если захотите ответить. То есть, братья, вот хороший руководитель молодежи, каким мы его видим? Я вот последовательно, возможно, немножечко соблюдая последовательность стихов, но не всегда, буду отмечать некоторые мысли. Это характеристика доброго пастыря. Первый стих и второй стих. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам». То есть, братья, добрый пастырь, он входит дверью. Ну, как вы представляете, что такое входит дверью? Скажу, братья, я понимаю, что это он правильно поставлен на служение, это во-первых. Потому что бывает, что постановка на руководство молодежи или вообще не происходит. Просто выявляется кто-то с качествами лидера, и в результате оно само собой получается, что он начинает руководить, хорошо или нехорошо, всяко бывает. Ну, например, приходилось встречать руководителей молодежи, таких, которые вот, ну, больше развлекаловкой занимаются, и все. Они ищут, лишь бы что-то было интересно. Ну, а как интересно делать? Ну, можно что-нибудь придумать. Скажем, какую-нибудь игру, вот, сидячую или стоячую. Или походы чаще делать, выезды чаще делать. А любая поездка, братья, это уже меньше надо готовиться, я вам так скажу. Ну, так думают часто. Хотя, я понимаю, больше надо готовиться. Но так часто думают, что меньше готовиться. Беседу составить у меня не хватает способностей, или, скажем, серию бесед, или так заниматься основательно, воспитывать молодежь духовно. Ну, организовывать можно чаще поездки, чаще походы, какие-нибудь посещения. И вроде и дело идет, вроде и дело. А если на худой конец не успели слайд какой-нибудь показать, вот что-нибудь рассказать, пригласил кого-нибудь, кто-то другой, и все, и все. Ну, так бывает, такая недуховность бывает. Братья, то есть пастырь добрый, он входит дверью. И я не имею в виду здесь только официальную сторону поставления его. Ну, это как обычно бывает, братский совет, церковь. Мы об этом раньше говорили, и в прошлый раз я немножко об этом говорил. Вот, уже больше о специфике нашего служения. Братья, но входить в дверь, я понимаю, это и вопрос искренности. То есть быть открытым, честным, быть искренним. То есть не через забор, не Индия как-нибудь, а всегда дверью. Во всех ситуациях нашей жизни всегда дверью. Я вам, братья, один пример приведу, и будет понятно. Я помню, еще молодежи мы были. Поехали мы навстречу узников в один город. И нам закрепили одного брата. Ну, больше пожилого. Хотя сейчас я понимаю, что он не был пожилой, но тогда для нас он был пожилой. Потому что обычно молодежь пожилых, 40-летних пожилыми считает, а часто и 35-летних пожилыми считает. Вот. Мне было 35 лет, я спрашиваю, а кто к вам приезжал? Та брат какой-то приезжал. Я говорю, какой, молодой, пожилой? Та пожилой. Ну, примерно как ты. Ну, и суть вопроса, закрепили за нами пожилого брата. И вы знаете, и он нас подслушивал. Вот я помню, что мы сидели в комнате, о чем-то беседовали, а он стоял и ухо к скважине и подслушивал. А уже у молодежи подозрение какое-то к нему выработалось. И уже дверь резко, раз, а он стоит вот так вот. Ухо на скважине, раз, дверь, а он тут стоит. Все, братья, доверия не было. Все, теперь любое совещание какое-то вдвоем, втроем уже смотрели, где он. Вот. Входить дверью, братья, это быть честным, искренним. Не искать какую-нибудь каверзу, ну, например, устроить, чтобы застать, врасплох захватить и так дальше. Я один раз проводил беседу с пресвитерами о пастырстве. Ну вот посещение на дому. Я задаю вопрос, братья, лучше предупредить, что я хочу посетить семью, или без предупреждения прийти? И один брат говорит, лучше без предупреждения. Я спрашиваю, почему? Он говорит, чтобы врасплох застать. Врасплох застать. Ну вот я думаю, что вот такого у нас-то не должно быть. Захватить врасплох, вот, ну скажем, все высветить, зафотографировать, ну, глазом своим зорким и так дальше. То есть больше честности, искренности должно быть у пастыря. У руководителя молодежи тоже должно быть больше. Это значит входить дверью. То есть идти прямо, не кривить, не извиваться, а быть открытым и честным. И еще, что еще, братья? Я некоторые мысли, они чуть повторяться будут, но я не хочу, чтобы пропустить, потому что у меня цельная беседа, тема цельная. Значит, добрый пастырь, он знает своих овец. Я об этом в прошлый раз немножко говорил, хотя не эта тема была. Это стих 14:27. Написано, «Я есть пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня». И стих 27, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их». Значит, оба стиха говорят о том, что я знаю овец. Добрый пастырь знает своих овец. Значит, братья, я в прошлый раз о нашем служении говорил, сейчас о служении руководителя молодежи. Руководитель молодежи должен знать своих овец. Ну, а что такое знать? Здесь вот по тексту голос знает по имени, знает по имени. Для меня понятно стало, братья, когда у меня было в церкви, ну, я был пресвитер, и было 40 членов. Для меня недоумение вызывало, как это можно не знать, кого-то там по имени или адрес не знать, и все. Я помню, был в одной церкви, где было, ну, где-то 170-150 членов церкви. И испытание на крещение было. И я на членском собрании был. И пресвитер, который проводит испытание, спрашивает у крещаемых, у испытуемых, «Сестра, тебя как зовут?» Я настолько был удивлен, «Да как же ты не знаешь, как ее зовут? Да вроде того, что как тебе не стыдно?» Она на крещение заявляет, значит, уже давно ходит, и ты не знаешь, как зовут. А когда уже у меня в церкви было 300 членов, я уже понимал, что такое «как зовут». Я тоже спрашивал тебя, «как зовут?» Вот, «как зовут?» То есть, знаю по имени. Ну, для руководителя молодежи, конечно, легче, мы скажем, ну, там, ну, 12 человек, там, 25. Братья, но знать овец – это не только знать имя, это знать, где живет. Это знать характер. Ну, вот представьте, братья, овцы, да? Есть же овцы балованные и небалованные, да? Я с животными немножко имел дело. Вот любое животное может быть балованное и небалованное, смиренное, спокойное, или такое, что надо все время наблюдать за ним. Также и среди овец. Думают, что все овцы на один характер. Нет. У них тоже у каждого характер свой. Вот. И балованные бывают, и все такое. Братья, пастырь должен знать и характер своих людей, кого Бог ему поручил. Знать проблемы. Вот мы на семинарах часто говорим о личных беседах, о посещении на дому и все прочее. Личные беседы и посещения на дому, они помогают знать проблемы людей. И поэтому знаю моих, это значит имя, это характер, это знать проблемы. Он знает, сколько их у него. Вот, например, помните притча за пастыря, у которого было 100 овец, и одна потерялась. Согласитесь, братья, что 100 овец, ну, подумаешь, там одна потерялась, да? Можно даже не заметить. Можно не заметить. У меня 9 детей, но знаете, как было? Что домой вернулись, а одно дитё в доме молитвы осталось. Ну, в детской комнате спало себе спокойно. Мы сели в машину и уехали домой. И поужинали. А потом уже, когда спать, смотришь, пустое место. Так это 9 детей, ну, было еще 2 приемных, 11 всего, да? Ну, подумаешь, там 11, и не заметили, что один отсутствует. Это, говорит, невнимательность. Одно дитё, пока ехали с собрания, в машине заснуло. Мы в гараж заехали, закрыли все. Пришли, полусонные уже, уставшие, помолились, спать легли. Утром жена сидит во дворе, картошку чистит, открывается гараж, дитё выходит. Такой радостный. А я, говорит, сегодня в машине спал. А он в машине заснул. Ну, стыдно даже рассказывать это, да, братья? Ну, это позорище какое. Позорище, да? А представьте, вот у того пастыря библейского, да, у него 100 овец пришли с пастбища, и он заметил, что одной овцы нету. Это говорит о внимательности. О внимательности к людям. Братья, бывает, руководитель молодежи провел беседу, да? А он даже не обратил внимания, кто есть, кого нету. Ну, дневники не ведем, журналы не ведем, журнал посещаемости. Хотя некоторые ведут крестики, старательно ставят и минусы, да? Регента некоторые крестики ставят. Вот. А если без журнала, да, кто пришел, кто не пришел, учет не ведется. И даже кто-то уже несколько раз пропустил, а он это не замечает. Не замечает. Поэтому, братья, вот знаю моих, это знает, сколько их у него. Даже если их сто. Вот в некоторых церквях большие группы молодежи. Ну, у нас было около 100 человек молодежи. И знаю, вот большие церкви, там 70, 90. И я иногда обличал руководителя молодежи, когда он встает, а сколько у тебя молодежи? Он говорит, там у нас около 90. А когда около 90, значит, не знает точно число. Вот мне понравилось, кто-то сказал здесь, кажется, Александр сказал, у нас 501 или что-то такое. 801, да? Думаю, надо же, до одного посчитал. Вот, то есть неприблизительный подсчет. Вот, хотя, может быть, пока сюда доехал, уже кто-то женился, и уже стало на один меньше, да? Поэтому, братья, то есть знаю моих, и сколько, и характер, и проблемы, все знает. Следующее, братья, ну, я больше конспективно говорю, следующая мысль, это радеет о овцах, или родит, я точно не знаю, какое слово применить. Вот. То есть за плохого пастыря написано «не родит об овцах». Ну, а добрый пастырь, ну, заботится об овцах. По-другому можно сказать, что заботится об овцах. Что это означает заботиться? Стих 4 читаю. И когда выведет своих овец, идет перед ними, то есть он выводит своих овец. Ну что такое выводит своих овец? Выводит на пастбище. То есть заботится о том, чтобы они имели хороший корм. Согласитесь, братья, вот если все время в загоне овцы, значит травки не будет. Потому что вытопчут все. Во-первых, съедят все, а потом вытопчут земли так, что там уже и расти ничего не будет. Это значит однообразный корм в кормушку. Вот. Но само слово «пастырь» от слова «пасти». А «пасти» это не значит в кормушке. Не значит. Сегодня есть такая тенденция, особенно в западных странах, животные, они все время стоят. Они все время стоят. И даже их так плотно помещают, чтобы они меньше двигались. А зачем? Чтобы жирные были. Меньше двигаться жирно. Вот кур, например, помещают так плотно, что ну, на одном квадратном метре, говорят, то ли 100 штук должно быть, то ли я не знаю, сколько штук. И также точно и крупный рогатый скот, и овцы. Вот так вот стоят, стоят, чтобы не двигался, чтобы жир накоплялся. Если двигается, значит, калории расходуются. Вот. И коровы, и животные, и все. На пастбище нет. Вот. Братья, а библейский принцип и вообще нормальное то, что Бог сотворил, это пастбище. Пастбище. Выводит их. Это значит заботиться. Вы знаете, братья, я вот пасти, это значит духовная пища хорошая должна быть. Я всегда говорил, что одна из сильных сторон руководителя, он должен быть хороший проповедник. Если слабый проповедник, братья, то я бы таких руководителей молодежи даже не ставил бы, если он слабый проповедник. Да, он хороший организатор, но, к сожалению, слабый проповедник. Да он не только организовывать же должен, он должен им пищу давать. А он проповедник слабый. А раз проповедник слабый, значит, беседы проводить не умеет или слабые беседы проводит. Это значит, когда он беседует, все спят. А если его беседы неинтересные, братья, на молодежные занятия будет народ ходить или нет? Да, конечно, не будет. А что ему ходить туда, если там неинтересно? Я отмечал, братья, что молодежный возраст, он склонный к стремлению к интересу. Склонный к интересу. Стремится к интересу. Поэтому неинтересная беседа, ее не слушают. Все сидят, дремают. Сидят, дремают. Это значит плохое пастбище. Питание будет плохое, овцы худые будут и все прочее. И поэтому выводить на пастбище, это значит не только свои беседы, но и другие привлекать. Другие привлекать. Людей других привлекать, чтобы беседы проводили. Это тоже заботиться об овцах, о хорошем питании заботиться. Поэтому выводит их, это значит пастбище, умело провести разбор. Умело провести разбор. Братья, там, где разбор, хоть церковный, хоть молодежный, неинтересно проходит, надо быть готовым, что если сегодня 30 человек, завтра будет 25, потом будет 15. И некоторые довольны, у него 35 человек молодежи, а на разбор 15 приходит. И он говорит, а вот они такие, им все бизнес нужен, деньги, на разбор ходить не хотят. Да они не хотят ходить, потому что неинтересно. Поэтому не хотят ходить. Я один раз, братья, у меня пересадка была в одном городе. И как раз среда. И я думаю, поеду я сейчас в дом молитвы. А я знал, где дом молитвы, недалеко от вокзала. А у меня несколько часов свободных. И как раз побуду на разборе. А мне все хотелось. Обычно, что у нас получается, как если придешь, сразу проповедовать. И мы не можем со стороны понаблюдать, как идет собрание, как идет разбор. А мне все хотелось посмотреть, как в других местах разбор проходит, чтобы, ну, поучиться, методику, опыт чужой. И я думаю, я сейчас тихонько зайду и сяду. Тем больше в этом городе не был никогда, и меня не заметят. Кто такой? То ли грешник пришел, то ли праведник. Вот. И я знаю, а в церкви там примерно 250 душ, членов, большая церковь. Я пришел в дом молитвы, уже разбор начался, я так тихонько зашел. Вот. Но меня заметили, тут же заметили, потому что сидит 10 человек, братья. В церкви 250 членов, сидит 10 человек. Они поставили стол посреди дома молитвы, сидят вокруг, карты разложили, карты разложили, и так старательно разбирают. Вот, где за человек? Я вообще удивился, я подумал, что у них разбора нету, что-то другое. А когда говорят, разбор у нас, разбор. Ну, побыл я на разборе, понял, почему 10 человек. Ну, в общем, суть в том, что не выводит овец. Когда нет пищи полноценной, тогда будет меньше, меньше и меньше. Братья, и в мир будут уходить, и все прочее. А когда интересно, братья, когда пища хорошая подается, неверующий придет. Я замечал, вот идет разбор, неверующий пришел, и он уже раз прислушивается, раз, смотрю, руку уже пытается поднимать. Что-то он уловил себе какую-то, уже руку пытается поднимать. Ничего еще не понимает абсолютно, но уже руку тянет. Ему интересно, ему интересно. Поэтому выводит своих братья. Я считаю, одна из самых больших проблем – это то, что руководители молодежи слабый проповедник часто. Разбор хорошо вести не может, беседу провести хорошо не может. И так вот посмотришь и думаешь, бедный народ, бедный народ. Один брат сказал, мучает людей, мучает. Вот так вот, потому что, ну, вот такой вот уровень. Поэтому, конечно, братья, я думаю, вот здесь где-то говорили, что библейские курсы организовать, и еще. Это все надо, надо учить, проповедовать, надо помогать, чтобы пастыри были хорошие, как, чтобы выводили овец на пастбище злачное, не в загоне, чтобы только держали. Потому что, знаете, в загоне, чтобы, ага, никуда не в сторону, смотри в другую церковь, нет, нет, то только сюда. А он вырывается, потому что здесь-то пищи уже нету. И потом так и смотрит по сторонам, куда бы сбежать. Вот так вот. Поэтому только путем дисциплины не удержишь. Нужно выводить на хорошее пастбище. И здесь же, братья, написано, идет впереди. В 4 стихе. Идет впереди. Что такое идет впереди? Это значит, подает пример. Подает пример. Вы знаете, братья, если я буду только организовывать, например, благовестие, а сам я не приучен к благовестию, не люблю благовествовать, ну, например, робею, заговорить где-нибудь в открытом месте, или, скажем, людей собрать, так вот громогласно объявишься, народ, собирайтесь слушать Слово Божие, да? В микрофон или без микрофона. Страшно это делать. Пойти из дома в дом тоже мне страшно. Но молодежь я организована, все, по 2 человека. Выйдите по этой улице, выйдите по этой. А я вас буду здесь ожидать. Собирайте народ, а я здесь буду ожидать. Да нет, конечно. Нет, они сразу смекнут. Они же не глупее меня. Они сразу поймут, что я из дома в дом ходить боюсь. Стучать в калитку, людей вызывать и все. А я их по 2 распределился, выйдите, выйдите и все прочее. Пастырь идет впереди. Пастырь идет впереди. Кстати, братья, ну это не новость, я говорю. Я раньше тоже думал, что пастырь сзади кнутом погоняет, когда не соприкасался. Когда больше в горах начал там вот в Грузии ездить, точно пастырь впереди идет. Он идет и не смотрит даже назад. Вот у него там тысячи отары, по 1000, по несколько тысяч овец. Он идет впереди, он даже не смотрит назад. Даже не смотрит. А все стадо идет следом за ним. Все стадо следом. А там, ну, собаки кого-то, там еще умеют. Такие есть кавказские овчарки, они вправо-влево овцу. Если овца убежала в сторону, они сразу собаки. А пастырь идет, он не смотрит даже, никто не пропадет. А овцы идут за ним. Овцы идут за ним. Братья, идет впереди, значит, подает пример. В деле благовестия подает пример. Поездка куда-нибудь подает пример. Организовали физический труд, ну да, где-то огород копать, дрова колоть. Пример подает, пример подает. То есть не боится работы. Если строительство дома молитвы, и мы организовали молодежь, скажем, ну, выполнить какую-то работу, пример подает. То есть во всяком деле он идет впереди, подает пример. Это значит хороший руководитель, который подает пример. Ну, вот здесь Александр говорил иногда, ну, в поход сходить, да? Хотя это обычно не очень удобный Ну вот момент, потому что противоречивые мнения бывают, и это все. Братья, если даже в поход, он тоже впереди. Он не отправит на кого-то, так, ты пойди с ними, сходи в поход. А я лучше не пойду, потому что у меня другие понятия или интересы, у меня другие. Братья, он впереди. То есть он подает пример, добрый пример подает. Он не имеет права плохой пример подать, он добрый пример подает. Это значит, идет впереди. Охраняет своих овец. Посмотрите, 28 стих. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Вот это слово «никто не похитит из руки моей» значит «охраняет». А 29-й «никто не может похитить их из руки моей». Охраняет. Это, братья, вот ну, хороший яркий пример за Давида, да? Когда приходил лев или медведь, он догонял и отнимал. Вот что значит «охраняет». Ну, я о риске уже потом еще вот отдаю жизнь, я потом немножко этого коснусь. Но, братья, если вот доброе пастырство, и одна потеряется, я к тому примеру вернусь, то такой пастырь пойдет искать. Пойдет искать. Он не просто передаст пресвитеру, что такого-то надо на членское собрание. Его надо разобрать или ее надо разобрать. А он пойдет искать. Если сестра перестала ходить в собрание, и стало слышно, что дружба какая-то у нее завелась с неверующим, да? То добрый пастырь, он попытается вырвать эту овцу. И да, конечно, будет встречаться, беседовать. Будет пытаться защитить от пагубного влияния мира. Ну, или в какой-нибудь другой ситуации. Не обязательно там дружба, что-нибудь другое у юноши, у девушки, у верующего христианина. Значит, пастырь добрый, он охраняет. Пастырь добрый молится об овцах. В смысле, я здесь хочу что подключить, братья, когда у кого-то проблема возникла. Ну, тоже перестал ходить, мир увлек. Он будет молиться там, где не хватает слов, не может убедить. Он будет молиться. Братья, я понимаю, что руководитель молодежи, он должен находить возможность, ну, длительное время проводить в молитве. Перечислять поименно тех, у кого проблемы. И тех, у кого нету проблем, ну, не знает, тоже молится. Имена молодежи вспоминает в молитве. Ну, к примеру, если сестры, например, уже по возрасту в брак 27 лет, да? И таких много бывает. Ну, например, вот брат говорит, что на одного брата 10 сестер. Такое бывает, да? А как решить проблему? Вот руководитель молодежи молится об этом. О том, чтобы Бог посылал и братьев в молодежную среду. И за какую-то сестру персонально молиться будет, зная, что у нее вопрос брака очень болезненный. Вот, есть сестры, которые, они даже откровенно об этом могут говорить, что мне трудно. А бывает, знаете, братья, как даже, вот у нас очень много из мира пришли в церкви, молодежи очень много. И многие из них не вышли замуж. Вот пять одноклассниц. Как-то пригласил меня этот классный руководитель. Ну, это было лет 10 назад. Говорит, по истории древнего мира, там они что-то изучали о Христе, о чем-то. И он меня пригласил урок провести. Я пришел, провел урок. Через 2 недели опять продолжение, опять пригласил, опять провел урок. И 5 человек с этого класса пришли к нам в церковь и покаялись, и все приняли крещение. Ну, он-то и положительно, такой хороший учитель, и слава Богу, говорит, пусть каются. И из них несколько человек 27 лет замуж не выходят. 29 замуж не выходит. А родители неверующие злословят, страшно злословят, что вы уже должны детей иметь, пошли в секту, замуж не повыходили и все прочее. И вы знаете, братья, я переживал очень сильно, молился. Я даже по ночам молился. И имена, конкретные имена, и уже одна осталась. И сейчас уже наметился. Я такой радый. Им уже по 30 лет, последний уже 30 лет. Представьте, в 17 покаялась десятиклассница, и уже 30 лет. И вот уже одна осталась, все повыходили замуж. И поэтому забота вот об овцах, она включает в себя и вопросы брака, и материальных, кто-то бедно живет, это тоже. Руководители молодежи, да, всего должно быть дело. Кто как материально, у кого как семья и все прочее. Вот и он должен об этом, обо всем заботиться, и он об этом молиться должен. Заботиться о привлечении тех, кто еще не стал христианином. Стих 16. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть. И не услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Я здесь тоже, братья, прообраз. Вот те, кто еще не члены церкви. Еще не члены церкви. Руководитель молодежи может сказать, что я ответственность за членов только церкви. Молодежь – это члены церкви, а это не члены, я тут ни при чем. Нет, он должен заботиться и о овцах, которые еще не его двора. И молиться, и беседовать. Написано, они услышат голос мой. Посмотрите, братья, не только молиться за тех, кто не члены, они услышат голос мой. Вот пришел новенький человек в церковь, молодой человек пришел. Вы знаете, братья, проблема многих церквей, вот в частности наша проблема, вот, что человек пришел и ушел, к нему может никто не подойти. Я им говорил, не выпускайте из поля зрения. Как только человек подошел, вы сразу там во дворе побеседуйте. Хотя есть неверующие, которые больше, чтобы не подходите ко мне никто, если подойдут, он потом больше не придет. А есть не такие. Он потом говорит, я к вам два раза приходил, ко мне никто не подошел даже. У вас, говорит, нету внимательности к новым людям. И все такое. Есть и такие. И поэтому вот появился новый человек. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. То есть привлекать других людей. Я понимаю, руководитель молодежи должен заботиться, чтобы молодежная группа росла. Не только за счет приходящих подростков, но и за счет людей, которые приходят из мира. И за счет приходящих подростков, братья. Вот у нас стоит один вопрос, подростки, молодежь, да? Я всегда говорил и учил, старался, чтобы руководитель молодежи, он иногда посещал подростковую группу. Чтобы они к нему привыкали. Потому что бывало, знаете, как, братья, что подростки говорят, не хотим в молодежь, не хотим. У них здесь сплоченный коллектив, им уже по 17 лет. Они говорят, мы в молодежь не хотим. У них хороший руководитель, они его любят, они любят друг друга. Они знают, что туда попади, а там будут на них там пренебрежительно малышня называют, малышня. Вот. Ага, только без малышей. Ну, куда-то ехать, только без малышей. Ну, тех, которые недавно пришли. И все, они не хотят, говорят, не надо, не нужна нам молодежь. Мы не хотим быть молодежью, мы хотим быть подростками по 17 лет. У меня сыну было 17 лет, он говорит, не хочу в молодежь, не хочу. А почему не хочу? Потому что руководитель молодежи не сращивается с ними. А я всегда говорил, вот иди в подростковую группу, проведи с ними беседу. А потом и чаще, чем больше которых сюда надо переводить, приучай их, пусть они слышат твой голос. Написано, привлечь их надо. Овец не сего двора, в смысле пока не моего загона, загона подросткового. Их надо привлечь, а как привлечь? Они услышат голос мой. А если они не слышат мой голос? Если они мой голос слышат только в воскресенье за кафедрой, это не пойдет, братья. Надо в подростковую группу пойти, надо там беседу провести. И раз, и другой, и третий, и пятый, и десятый. И потом они будут привыкать к руководителю новому и привыкать к группе молодежной. И тогда безболезненный переход будет, им тогда будет хотеться перейти не только потому, что у них статус повыше теперь будет, мы молодежь теперь, а потому что они начинают любить руководителя молодежи, они к нему привыкают и все прочее. Поэтому это тоже очень важно. Следующий принцип, братья, или характеризующий элемент. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Стих 11. Как вы думаете, братья, это применимо вот к руководству молодежи? Нет, полагает жизнь свою за овец. Или по-другому тексту, полагает душу свою за овец. Ну, обычно мы скажем, ну какая, все уже закончилось. Это в годы гонений, там Ваня Моисеев был, там служители, которые умерли, которые жизнь положили. А сейчас нет. Братья, я понимаю, полагать душу за овец или жизнь, это значит, ну, во-первых, жертвовать многим. Жертвовать интересами. Иногда, братья, даже интересами семьи. Хотя здесь это немножко трудный вопрос, но бывает такое, что вот сделался ты служителем, да, или духовным руководителем. В чем-то, братья, обязательно семья будет иметь ущерб. И жена тоже. Ну, посмотрите, так вся любовь и внимание ей отдается. А теперь еще и молодежи будет отдаваться. Определенно меньше. Определенно меньше. Да, и для детей немножко меньше внимания, потому что молодежи часть внимания. И часть тепла для молодежи отдается, для семьи немножко меньше получается. Интересами, например. Ну, я мог бы время более удобно провести, а надо с молодежью заниматься. И усталость, братья, бывает. Ну, например, руководитель молодежи бывает 40-летний. Он уже не такой прыткий, как молодежь. Те бегают, прыгают, и усталости нету. А он уже прыгнул, и что? И уже устал, да? Вот. И ему приходится нагрузки дополнительные. В том же лагере, представьте себе. Ну, кто в лагерях был, то спать приходится, ложиться в 2 часа. И вставать надо пораньше. И не досыпаешь. И целый день на ногах. Братья, я думал, что у меня плоскостопье будет. Ну, целый день на ногах. Ну, думаю, все, точно плоскостопье вырабатывается уже у меня. То есть где-то жертвуем и усталость, и здоровье бывает. И недоедание. И в посте надо больше побыть. Подошел человек, говорит, вы не могли бы со мной в посте побыть? Ну да, конечно, побуду. Давай день назначим. Назначили день. Другой человек говорит, а вы не могли бы со мной в посте побыть? Ну давай назначим. Искушение этот же самый день назначить. А он говорит, вы знаете, я бы хотел вот вторник. Что? Ну давай вторник. Раз, отметку поставь. А потом еще кто-нибудь попросит, да? Вот. Да, такое может быть. Поэтому где-то и здоровье, где-то и недоедание. И все прочее. И посидеть бывает. И посидеть бывает. И бывает, братья, что даже, и кажется, и личной жизни нету. Личной жизни. Я вам пару примеров приведу. Вернее, один пример, но он общий. 2-3 примера в себе содержит. Я практиковал и практикую иногда вместе с женой посетить кого-нибудь вечером. И не только с тем, чтобы там беседу какую-нибудь назидательную провести, а просто посидеть, даже, поговорить, чай попить. Обычно мы, если посещаем кого-нибудь, то жена обязательно торт делает. Она способный человек в этом деле. Торт она сделала, торт. Мы уже, ну все, оделись, помолимся, помолились. И на выход, на выход. И раз, калитка скрипнула, смотрю, проходят, все говорю, конец. Пришли на беседу, все. Отменяется, жена торт в холодильник ставит. Вот, беседа закончилась, потом едим торт сегодня и завтра утром едим торт. Вот, ну, на следующий день опять торт спекли, через пару дней. Опять все, оделись, раз кто-то пришел, все отменяется. И третий раз, и опять отменяется. И кажется, что все, ты связан, никакой личной жизни. Люди к тебе приходят без звонка, когда хотят, и когда им вздумается, и все прочее. Да, такая жизнь, братья. У руководителя жизнь бывает, что кажется, и личной жизни нет. Вот. И приходится, конечно, соглашаться и жертвовать этим. Поэтому полагает жизнь за овец. Это вот все интересы подчинены служению. А иногда и интересы семьи подчинены служению. А иногда бывает даже, братья, посмотрите, вот апостол Павел, даже материальная сторона говорит, вы сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывшим при мне послужили руки мои сии. То есть мне даже представляется, руки показывает, говорит, послужили руки мои нуждам бывших при мне. Ну, нуждам моим нет вопросов, но нуждам бывших при мне вот эти руки. Это значит, у тебя нет денег на поездку? Да, я не поеду, говорит, я не поеду. А почему ты не поедешь? Да, у меня денег нет. У меня денег нету. А что сделать теперь? Братья и сестры, давайте по рублю соберемся. Ну, можно и так, да, можно и так. А можно еще иначе, да? Руку в карман, да, есть деньги. Ну, ладно, поедешь, все. Можно с церковной кассы взять, можно сбор объявить, а можно свои деньги дать. И часто, братья, добрый пастор, он просто свое дает, и все. Просто свое дает. И где-то... Ну да, Бог силен все восполнять, но полагает душу свой завет, я понимаю, или жизнь свой завет. Я понимаю, что это жертвовать своим тоже. А почему он это делает? Следующий принцип. Ему овцы свои. Стих 12. Посмотрите, написано. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. Овцы не свои. А для меня овцы свои. А для меня овцы свои. Почему Давид догонял льва и медведя, братья, мы без сомнения, да, что жизнью рисковал. Потому что лев и медведь, он легко мог Давида одолеть. Легко мог одолеть. Но Давид догонял и отнимал овцу. Ну, кажется, ну не настолько овца ценное животное, да, чтобы отнимать ее у льва. Можно так подумать, да? Пусть она пропадет, чем на льва я буду нападать. Но нет, Давид нападал на льва, чтобы отнять овцу, потому что ему овцы были свои. Ему овцы были свои. Ты на кого оставил своих овец? Еляв спрашивает. Для него овцы были свои. И поэтому он рисковал жизнью. И следующий принцип, братья, он совершает служение добровольно. Стих 18. Написано, никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать и власть опять принять. И эту заповедь я получил от Отца. То есть, братья, Иисус Христос говорит о добровольности своей жертвы. То есть, это был не тупик, что Отец сказал, ты должен, и все. И Христос не имел свободы иначе решить. Он говорил о том, что Он имел свободу. Написано, вот иду исполнить волю Твою Божию. То есть, Он дает согласие. Родиться в Вифлеемских яслях, Он дает согласие прийти на землю. Когда в Гефсимании Христос тоже говорит, что Он им мог попросить Отца, и Отец бы дал Ему защиту. Но Христос этого не сделал. Исаия пишет, Он истязуем был, но страдал добровольно. Братья, я понимаю, подневольное служение – это служение. Да, иногда и подневольно мы делаем, недобровольно. И как безвыходная ситуация, и это тоже проходит. Но добровольное служение – это намного выше. Это служение, которое несет, содержит в себе награду. Поэтому Христос, Он добровольно совершал служение и добровольную жертву. Братья, еще две последних моих мысли – это написано, что Он знает Отца. Стих 15. Как Отец знает меня, так я знаю Отца. Братья, руководитель молодежи, он должен знать Отца. В смысле Бога. Есть руководители, которые Бога не знают. Мы читаем о некоторых таких служителях. Они не знали Господа. Помните, да, священники? Они не знали Господа. Или апостол Павел пишет о некоторых верующих, они не знают Бога. Или некоторые из вас не знают Бога. Братья, есть руководители, которые Бога не знают. Добрый пастырь, он знает Отца. Как Христос говорит, что Отец меня, и я Отца знаю. И он имеет цель. Стих 10, 28. Написано, я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком. Он имеет цель. Ну и похожая мысль и в 28 стихе. Братья, бесцельная работа – это не работа. Это не работа. Руководитель молодежи должен видеть цель в своей работе. Ну, например, какая цель? Чтобы человек принял крещение, это тоже цель. Чтобы зрелыми христианами были, это тоже цель. Кого-то привести к покаянию, это тоже цель. Мы в своей работе должны видеть цель. Работа без цели, работа, скажем, от занятия к занятию, которая не имеет какую-то далеко вперед идущую цель, это не работа. Это работа такая неполноценная, это работа очень слабая. Отношение овец к пастырю, братья, я не буду подробно, а только четыре вещи. Написано, знает его голос. Второе, идут за ним. Третье, знают его и слушают пастыря. Я, братья, вот что скажу, что если молодежь не слушает руководителя, он виноват. Если молодежь не знает его голоса, он виноват. То есть, почему и очень правильно написано, никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом. То есть, слушают нас, подчиняются нам, уважают нас, или не уважают, или не слушают. Это зависит от нас. Какой пастырь, так и овцы. Как пастырь к овцам, так овцы к нему. Ну, вот это примерно, братья, ну, все, что я имел в виду сказать. Имел в виду сказать. Я видел, что вы фиксировали мысли, братья. Я понимаю, что, ну, не фиксировать, просто такое беглое изложение информации, это слабо очень. Но то, что вы фиксируете, я думаю, над этим еще надо поработать, чтобы проверить нашу работу, наше служение. И чтобы об этом говорить с молодежью. Чтобы служение руководителя молодежи было бы максимально полноценным. Чтобы никого не потерять. Христос сказал, тех, кого ты мне дал, я не погубил никого. Я понимаю, братья, что вот если руководитель молодежи 27 человек, молодежи, из них, например, 18 члены церкви, 9 не члены церкви. Я понимаю, что из этих 27 никто не погиб. Из тех, кого ты мне дал, я не погубил никого. Мысль такая, что, во-первых, Бог дает, а во-вторых, моя задача никого не погубить, чтобы никто не погиб. Чтобы все были спасенные, чтобы все были члены церкви. От руководителя молодежи зависит очень много. Я понимаю, братья, что если ушел кто-то в мир, и руководитель молодежи страдает от этого. Страдает. Он переживает, он ищет, он молится, он постится. И смотришь, человек возвращается. Поэтому пусть и нас Господь благословит, чтобы никого не потерять, чтобы никто не ушел, чтобы уметь находить, чтобы боль в сердце была, когда с кем-то что-то случается. И Бог нас благословит. И нас, которые здесь собрались, и руководители молодежи, с которыми мы беседовать будем после этого семинара. Аминь. Я до нього прийшов, стало часом я.